Глава 18. А сейчас? Сейчас я стоял на улице и смотрел на своего брата в одиночестве, скучающего за нашим столиком. Трудно было не поддаться искушению провести здесь в парке остаток вечера, а еще лучше не возвращаться назад вообще. Вдруг что-то заверещало. Сначала я не понял, что. Верещание напоминало сигнал мобильного телефона, но не моего. И все-таки мелодия доносилась из кармана моего пиджака, причем из правого. Сам я левша и всегда кладу свой мобильник в левый. Сунув правую руку в карман, я нащупал рядом с привычными ключами от дома и вскрытой пачкой стиморла предмет, который мог быть только телефоном. Еще до того, как я вынул его, я сообразил, в чем дело. Каким образом сотовый Мишела попал в мой пиджак, я не помнил, но факт оставался фактом. Кто-то пытался дозвониться Мишелу. Больше не стесненная закрытым пространством моего кармана, мелодия звучала теперь довольно громко. Настолько громко, что я испугался, как бы ее не услышали на другом конце парка. «Черт!» — выругался я. Разумнее всего было, конечно, дождаться, пока мелодия не стихнет сама по себе и автоматически не включится голосовая почта. С другой стороны, мне не терпелось снова побыть в тишине. К тому же мне было интересно, кто звонит. Я взглянул на дисплей, чтобы прочесть имя абонента, но необходимость в этом отпала. В темноте на дисплее вспыхнула фотография, и хотя снимок был расплывчатым, я без труда узнал лицо собственной жены. По какой-то причине Клэр звонила нашему сыну, и был только один способ докопаться до этой причины. «Клэр», — сказал я, сдвинув крышку телефона. Никто не ответил. «Клэр», — повторил я, оглядевшись вокруг, «а что, если моя жена сейчас вынырнет из-за дерева, и все это окажется шуткой, смысл которой, правда, я пока не улавливал?» «Папа?» «Мишел, ты где?» «Дома. Я искал. Я не мог. А где ты?» «В ресторане. Мы же тебя предупреждали. Но как...» «Как у меня оказался твой мобильник?» — хотел спросить я. Но вовремя прикусил язык. «А почему у тебя мой мобильник?» — спросил мой сын не с возмущением, а скорее с удивлением. «Его комната перед уходом в ресторан...» Его мобильник на столе. Что ты там делал? Ты говорил, что искал меня. Зачем? Был ли тогда мобильник сына у меня в руках? Или я положил его обратно на стол? Просто так. Я искал тебя. Возможно ли? Но тогда я должен был быть в пиджаке. А дома я никогда не ношу пиджаков. Я попытался сообразить, почему я отправился в комнату сына в пиджаке. «Понятия не имею», — сказал я как можно небрежнее. «Я удивлен не меньше тебя. То есть наши телефоны, конечно, похожи, но не мог же я...» «Я его обыскался», — прервал меня Мишел. «Поэтому набрал свой номер, чтобы услышать, где он зазвонит». Фотография его матери на дисплее. Он звонил с домашнего телефона. Всякий раз, когда на его сотовый поступал звонок с домашнего телефона, на дисплее высвечивалась фотография его матери. «Не отца», — пронеслось у меня в голове, — «не нас обоих». В тот же самый момент я представил, как нелепо выглядела бы фотография родителей, сидящих как голубки на диване в гостиной. «Счастливый брак. Мне звонят папа и мама. Папа и мама хотят со мной поговорить. Папа и мама любят меня больше всех на свете». «Ой, извини, дружище, по глупости я сунул в карман твой мобильник вместо моего. Твой отец стареет». С домом ассоциировалась мама. «Клэр, я не обижался в каком-то смысле. Я даже успокоился. Мы не задержимся надолго. Через пару часов он снова будет у тебя». «Вы где?» «А, вы ужинаете, ты уже сказал. В том ресторане, что в парке, напротив кафе?» Мишел назвал кафе для простых людей. «Это недалеко. Не беспокойся, ты скоро его получишь. Максимум через час». Звучал ли мой голос по-прежнему бодро и весело? Или же в моем тоне сквозило нежелание встречаться с сыном в ресторане? «Слишком долго. Мне нужны кое-какие номера, мне надо кое-кому звякнуть. Он смутился? Или мне показалось? Давай я посмотрю. Какой номер тебе нужен? Нет, то он был выбран неверно. Я таким дружбаном папочкой я быть не хотел. Папочкой, которому позволено копаться в телефоне сына, поскольку у них нет друг от друга секретов. Слава богу, Мишель до сих пор называл меня папой, а не Паулом. Меня всегда коробило, когда семилетние дети обращались к отцу Ярис, а к матери Вилма. В этом есть фальшивая непринужденность, в конце концов, всегда оборачивающаяся против самих же родителей. От Яриса и Вилмы всего один шаг к «я же просил арахисовую пасту, Ярис», после чего бутерброд с шоколадной стружкой отправлялся в мусорное ведро. В своем окружении я достаточно часто встречал родителей, глуповато хихикающих в ответ на подобные заявления своих детей. «Современные дети слишком рано вступают в подростковый возраст», легкомысленно бросали они в свое оправдание, не умея или боясь посмотреть правде в глаза. В глубине души они, конечно, надеялись, что дети, называя родителей по имени, будут больше и дольше их любить. Отец, предлагающий поискать номер в мобильном телефоне своего 15-летнего сына, зашел бы слишком далеко. Он тут же обнаружил бы, сколько девушек значится у него в списке и какие пикантные фоновые изображения загружены для дисплея. Нет, у моего сына и меня как раз-таки были собственные секреты. Мы уважали личную жизнь друг друга, мы стучались друг к другу в комнату, когда дверь оказывалась закрыта, и мы не разгуливали нагишом по квартире и не выходили из ванной, не прикрывшись полотенцем, потому что нам, дескать, нечего скрывать, как принято в семьях Йориса и Вилмы. Но я уже копался в телефоне Мишеля и обнаружил вещи, не предназначенные для моих глаз». С точки зрения Мишеля, оставлять у меня свой телефон еще на час было смертельно опасно. «Нет, папа, я сейчас приеду за ним». «Мишель!» — сказал я, но сын уже отключился. «Черт!» — крикнул я во второй раз за этот вечер. И в тот же момент из-за живой изгороди появились Клэр и Бабетта. Моя жена обнимала Бабетту за плечи. За считанные доли секунды я принял решение не прятаться в кустах, а выйти им навстречу. Ведь все могло бы кончиться плачевно. Клэр могла увидеть, как я прижимаю к уху телефон Мишеля, и заинтересовалась бы, с кем это я разговариваю, втайне ото всех, уединившись в саду. «Клэр!» — помахал я им и двинулся в их сторону. Бабетта все еще промокала глаза носовым платком, но слез больше видно не было. «Паул?» — сказала моя жена. Назвав мое имя, она посмотрела на меня и, возведя взор к небу, издала воображаемый вздох. Я знал, что это означало. Я уже не раз видел это выражение на ее лице. Например, тогда, когда ее мать приняла недавно слишком большую дозу снотворного в доме престарелых. «Это еще хуже, чем я думала». — говорили глаза и вздох. Бабетта, убрав носовой платок, тоже посмотрела на меня. — О, Паул! Дорогой мой Паул! — Горячее уже подали, — сообщил я.